Глава 15. На краю. Приходить в себя оказалось физически тяжело. Обычно этот процесс проходит без участия сознания. Ты просто просыпаешься, и все. В этот раз было не так. Сначала я стал слышать только имя. В голове с настойчивостью дятла кто-то раз за разом повторял одно и то же слово. Даже не знаю, сколько времени ушло на то, чтобы сообразить, что Эрик — это имя, и что это имя мое. Дальше стало чуть полегче. Потянулись воспоминания, и вот я уже вспомнил, кто я есть. Однако голос в голове не замолкал, и мне волей-неволей пришлось продолжить возвращаться к реальности. Наконец пришло понимание, что голос в голове — это говорно, что шаманка меня зовет, причем, видимо, уже достаточно долго. Просто повторяет раз за разом. «Эрик! Эрик! Эрик!» «Что?» Вместо того, чтобы ответить, шаманка надолго замолчала, а я начал действительно просыпаться. Открыть глаза было непросто, веки будто склеились, никак не хотели расходиться. Когда мне все-таки удалось их разлепить, я обнаружил прямо перед лицом подгнившие, расходящиеся от старости доски, сквозь щели в которых пробивался мутноватый свет. Заодно включился слух. Я услышал мерный шум дождя и осязание. Теперь я почувствовал, что лежу в луже, и за шиворот мне стекает струйка воды. Наконец окончательно включилась память. Только теперь я вспомнил, где я и как здесь оказался. Боги, да ведь меня, наверное, потеряли. «Говорно, ты меня слышишь?» «Где ты? Сожри тебя, болотные боги!» Шаманский способ общения не слишком приспособлен для того, чтобы передавать эмоции, но в этот раз Говорна превзошла саму себя. Я прямо чувствовал ее ярость. «И почему ты почти мертвый? Почему я нашла тебя только, когда закричала в пустоту?» «Не знаю точно. Вроде бы на окраине города. Кажется, вчера я заполз в какие-то развалины. Сейчас выберусь, попробую сориентироваться. Меня ранили, но не смертельно вроде бы». «Не смертельно? Да твой дух уже почти ушел за кромку!» «Ох, ладно». Мысли текли вяло, так что пугающая новость ничего во мне не всколыхнула. Сейчас-то он уже не за кромкой. И только задав этот вопрос, я почувствовал вялое беспокойство. «С тобой все в порядке? Как Инга? Сколько времени прошло с тех пор, как мы разошлись?» «Сейчас уже вечер. Инга отменила премьеру. Она все равно не смогла бы петь. Мы уже думали, что ты умер. Скажи мне, где ты находишься? Мы придем». «Скажу, как только сам узнаю», — отмахнулся я. «Кровь у вас?» «У нас», — ответила Говорна. А я на радостях чуть снова не заснул, — помешала опять шаманка. «Эрик, не смей засыпать. Ты больше не проснешься, если заснешь. Вставай». Я подумал, что Говорна, пожалуй, права. Если прислушаться к собственным ощущениям, все довольно плохо. Грудь там, где кожу рассек кинжал представителя тайной службы Артании, горела огнем. Остальное тело сотрясало дикая дрожь. Меня колотило, и не только от холода. Похоже, меня лихорадило. Неудивительно. Довольно опрометчиво позволять себя ранить, если одет в пропитанную фекальными водами одежду. Я заставил себя перекатиться сначала на спину, потом на другой бок, заодно осмотрел свое укрытие. Да уж, убежище так себе. Крыши практически нет, да и стены всего три. Утром я забился в угол, прикрытый остатками крыши, но от сырости это не спасло. Усилием воли я заставил тело прогонять кровь быстрее. И сделал только хуже. В рану попала грязь, рана воспалилась. И своим неумелым лечением я только помог яду распространиться по организму. Тут нужно что-то более квалифицированное, чем просто ускорить ток крови. Например, повысить температуру еще немного, чтобы болезнетворные бактерии побыстрее умерли. Вот только не уверен, что если прибегну к таким мерам, не умру быстрее, чем микробы. Воздвигнуться на четвереньки было сложно, но я справился. Каждое движение сопровождалось болью во всем теле. Ломило мышцы, болела грудь. Я выбрался из развалины и оказался на улице. Безымянной улице. Понять, где именно я нахожусь, по-прежнему не получалось. Похожие трущобы могут быть где угодно, в любой стороне. «Эрик, ты не уснул? Скажи, где ты находишься?» «Не уснул, но где нахожусь, все еще не знаю. И спросить, знаешь ли, некого, тут не слишком людно. Так что подожди немного, я попробую найти ориентиры. Знаешь, тебе, наверное, придется меня отсюда как-то вытаскивать. Даже если мне удастся встать, меня задержит первый же попавшийся стражник. Эрик, мы уже тебя ищем. Мы уже на окраине. Только, миленький, скажи, пожалуйста, где ты? Глеотин большой. Мы можем искать долго, а ты можешь умереть. Ну вот, я даже расстроился. Я хотел попросить, чтобы ты какую-нибудь одежду на смену прихватила. А то это испачкалось. «Эрик, у нас есть сменная одежда, а еще у нас есть телега, так что тебе даже идти не придется. Ты только скажи, где ты?» Идея покататься на телеге почему-то показалась мне в тот момент крайне соблазнительной. Настолько, что я все-таки заставил себя перебирать руками и ногами. Встать я по-прежнему не мог, так что полз на четвереньках. Не знаю, сколько это продолжалось, периодически у меня темнело в глазах, и я почти терял сознание, но все-таки продолжал ползти. Те редкие прохожие, которых я успевал заметить, спешили обойти мое тело. Должно быть, принимали за пьяного. Да и несло от меня, подозреваю так, что даже самым опустившимся бродягам, которые только и встречались в этой части города, не приходило в голову обыскать меня на предмет завалявшейся монетки. Впрочем, прохожих в этот дождливый вечер здесь почти не было. Оно и к лучшему. В конце концов, я все-таки понял, где нахожусь. На самом деле, будь я в нормальном состоянии, сообразил бы уже давно. Оказалось, что я совсем недалеко от дороги, по которой мы въезжали в Глеотин. Но это просто для здорового человека. Я же превратился в загибающегося от жара доходягу. Стоя на четвереньках, да с расплывающимся зрением, узнать знакомые места оказалось не так-то просто. Пришлось постараться. Сообщив Говорне, где меня искать, я еще набрался сил, чтобы добраться до какого-то озерца или, скорее, глубокой лужи, образовавшейся на месте какого-то снесенного строения. Стащить с себя провонявшие тряпки было очень тяжело, а сползти в ту самую лужу и не утонуть еще тяжелее, но я так и заставил себя это сделать. Сам не очень понимал, зачем тратить на водные процедуры последние силы, но предстать перед барышнями в таком состоянии казалось совершенно невозможным. Кое-как, оттираясь песком и травой, я мысленно костерил себя последними словами. Что за идиотские фантазии? Кому какое дело, как я выгляжу? Все равно основную грязь с меня смыл дождь, так зачем тратить силы на мытье? Тем более, что отмыть хоть немного хотя бы нижнее белье было совсем невозможно. Мне только и удалось слегка прополоскать их в той же луже. Натянуть мокрые кальсоны оказалось невероятно тяжело. Каким чудом я не утоп, запутавшись ногами в мокрой ткани, я объяснить не могу. Должно быть, боги помогли. Выбраться из водоема полностью я так и не смог. Выполз только по плечи и, окончательно потеряв силы, повалился на спину. Так и лежал, ловя ртом мелкие капли дождя, сотрясаемый дрожью, глядя в темное серое небо, пока не услышал знакомые голоса. «Боги мои, Говорна! Он умер! Утонул!» Несмотря на нотки паники в голосе, госпожа Краус уже вцепилась мне в плечо, потянула. Пальцы у нее оказались тонкие, но сильные, меня потащили прочь от пруда. «Еще нет», — решил я возразить, одновременно пытаясь оттолкнуться пяткой от дна водоема. Собственный голос показался мне жалким и дрожащим, отчего я ужасно разозлился. В другое плечо вцепилась Говорна. И дело пошло на лад. Совместными усилиями меня все-таки оттащили от водоема. «Болотные твари тебя сожри, Эрик! Тебя будто пополам разрубили! У тебя ребра видно!» «Они хоть целы?» — поинтересовался я. Опять этот дрожащий голос. Злость даже прибавила немного сил. Я смог снова водрузить себя на четвереньки, а потом при помощи девушек и подняться на ноги. «Где ваша телега? Без нее я, кажется, не дойду». «Ненавижу мужскую браваду!» — вдруг донеслось из-под правого плеча. «Ты зачем полез в воду, Ланварден? Утопиться хотел?» «Нет, только помыться», — пропыхтел я, — «рану промыть и постирать кальсоны. Меня, наверное, несло, как из выгребной ямы. Я же по канализации бродил». «Идиот!» — это дамы сказали хором, одновременно. Телега оказалась совсем недалеко, правда, заметил ее я, только упершись в низкий бортик коленями. Открытию своему обрадовался несказанно. «Наконец-то можно будет лечь». «Где мази, Говорна? Ты же брала с собой всякие банки». Голос у госпожи Краус был сосредоточенный, но чувствовалось, что она едва сдерживается. Неужели все так плохо? «Лучше ты правь лошадью, а уж я попробую что-нибудь сделать с этим безобразием», — предложила Говорна. «А, да, ты права», — согласилась актриса. Мое ложе дернулось, я услышал стук копыт. Глаза начали закрываться, будто сами собой. Не тут-то было. Резкая боль обожгла щеку. «А ну, не смей засыпать!» Говорна была от чего-то ужасно зла. «Только попробуй заснуть. Если понадобится, я тебе иглы под ногти загонять стану, но не дам уснуть. У тебя уже смерть в крови и по всему организму расходится. Ты вот-вот перестанешь жить». Не слишком церемонясь, Говорна принялась оттирать кожу вокруг раны, все сильнее приходя в ярость. «Все, плевать, мы едем к лекарю». Кажется, Инга не утерпела, оглянулась и имела удовольствие полюбоваться на отмытую рану. «Нет, попасть сейчас к лекарю значит почти гарантированно провалить всю конспирацию». «Нельзя, нас раскроют». «Да плевать мне, что нас раскроют! Ты сдохнуть готов, лишь бы не раскрыли! А про нас ты подумал? Кто нас спасать будет, если помрешь? Кто будет Артанию спасать?» «Инга, не надо к лекарю, пожалуйста. Я приду в себя, честно. Я умею лечить. И Говорна поможет. Ее средство очень действенно. Пожалуйста, отвезите меня в гостиницу. И лучше какую-нибудь попроще. Не нужно мне сейчас с моей физиономией показываться в изысканном и благочинном. Нельзя». Инга выругалась. «Я впервые слышал из уст актрисы столь грязную брань. Даже неловко стало, что именно я довел девушку до такого взрыва эмоций. А потом мне стало не до душевных терзаний». Говорна принялась накладывать мазь. Боль была адская. Хотелось заорать во весь голос. Да я бы и не сдержался, если бы дыхание не перехватило. «Зато помогает хорошо. Всю дрянь в организме выжжет», — донеслось до меня сквозь шум в ушах. «Вместе с организмом», — прохрипел я. По жилам действительно будто огонь разливался. Мне даже показалось, я чувствую, как вместе с током крови по телу распространяются частицы злого огня. Сначала стало даже чуть легче, по крайней мере, холод, терзавший тело последние несколько часов, отступил. Но только до тех пор, пока зелье не докатилось до легких. При следующем вдохе я почувствовал дикое жжение в груди. Не выдержав, я зашелся кашлем. Во все стороны полетели капли крови. Похоже, легкие порвались от натуги. Хотелось прекратить это мучение как угодно, пусть даже сдохнуть, но даже просто потерять сознание не выходило. Хотя какое там сознание? В голове не осталось вообще никаких мыслей, кроме желания протолкнуть в легкие хоть каплю кислорода. Инстинктивно я попытался применить свои лекарские навыки, направляя энергию к горящим огнем легким. Не знаю, помогли ли мои усилия, или изуверское зелье шаманки начало прекращать действие, но пожар в груди чуть утих. Я снова смог ощущать окружающий мир, обнаружил, что уже не валяюсь на спине пластом, а скрутился в клубок. Все лицо было в чем-то липком. Кажется, крови я выплюнул гораздо больше, чем мне представлялось. Еще через несколько секунд я осознал, что повозка больше не двигается, а над головой раздаются какие-то непонятные звуки, возня и пыхтение. «Да отпусти ты меня уже, бешеная! Смотри, живой он! И уже не кашляет!» Возня мгновенно прекратилась, в поле зрения появилась Инга. Волосы у девушки были растрепанные, а глаза большие и очень напуганные. «Живой!» — прокаркал я, подтверждая слова Говорны. Рядом с Ингой появилась гоблинша, причем тоже растрепанная и с ошалевшими глазами. «Представляешь, она драться полезла!» — наябедничала шаманка. «На меня, на маленькую! Чуть все волосы не повыдергивала!» «Я думала, она тебя убила!» — всхлипнула актриса. «Ты задыхался и кашлял кровью! Долго!» «Это плохая кровь из него выходила! Я тебе говорю, а ты не слушаешь! Я же не лекарь, чтобы руками поводить, и все прошло!» «Я тоже думал, что сдохну», — признался я. Голосовые связки, похоже, тоже травмировались. Говорить было больно, и голос был далек от нормального. Карканье сбивалось на сип и обратно. «Никакой благодарности от вас», — возмутилась гоблинша. «Ну и ладно, я лучше повозкой править буду, раз вы такие. Сиди теперь, сама его лечи, раз такая умная. Стоим тут посреди дороги, еще дерется». С этими словами девчонка исчезла. Я попытался повернуться, но Инга, которая и не думала извиняться, перед невинно пострадавшей не позволила. Вместо этого актриса укрыла меня каким-то покрывалом, а сама уселась рядом, уложила мою голову себе на колени и принялась оттирать лицо от крови. Лежать так было удивительно уютно, даже несмотря на то, что покрывало было мокрое, и я не стал сопротивляться. Не знаю, как долго продолжалась поездка. В том состоянии я не очень хорошо отслеживал время. Правда, новую остановку почувствовал сразу. «Приехали. Надо его теперь как-то в номер затащить». «Сам дойду», — прохрипел я и завозился, пытаясь подняться. Я действительно чувствовал себя намного лучше. Не знаю, что за адскую смесь применила Говорна, и не уверен, что захочу когда-нибудь еще, даже под угрозой смерти, испытать такие методы лечения, Но нужно отдать должное, это орудие пыток оказалось очень эффективным. Пока девушки помогали мне подняться, Говорна все объяснила. «Это мазь из слизи саламандры. Ее вообще-то на умирающих нельзя, потому что она всю плохую кровь сжигает. А если хорошей крови осталось мало, то и помереть можно. Но я же знаю, что Эрик сильный. Он зря помирать не станет. Я ему бы не дала за кромку уйти, а так у него бы вся кровь сгнила. Что еще делать? А ты сразу драться». «Извиняться не буду», — возмутилась Инга. «Мы могли его лекарю отвезти вместо того, чтобы рисковать. Держала она». Приняв, наконец, вертикальное положение, я с трудом удержался от того, чтобы выругаться. «Они все-таки притащили меня к нашей гостинице. И вот как я буду объяснять наемникам, что со мной произошло?» Напрасно переживал. Впереди меня ждало такое испытание, что все волнение о возможных будущих проблемах отошло на второй план. И этим испытанием стал подъем по лестнице на второй этаж. По окончании этого трудового подвига никакие переживания меня больше не волновали. Вновь стало тяжело дышать, да и жар, отступивший было после экстремального лечения Говорны, начал возвращаться. Остатков сил хватило только для того, чтобы не заснуть на пороге комнаты и кое-как переставлять ноги, когда меня тащили, подпиравшись с двух сторон девушки. Сон пошел мне на пользу. Нельзя сказать, что утром я проснулся совсем здоровым, слабость и жар никуда не делись, но я уже вполне адекватно воспринимал окружающую реальность. С трудом сел на кровати, потом поднялся на ноги, утвердился в вертикальном положении, побрел к двери. Только ухватившись за ручку, сообразил, что одежды на мне нет. Выругал сам себя за поспешность. Вот зачем вообще было вставать? В голове почему-то засела мысль о том, что нужно срочно куда-то бежать, что-то делать. Должно быть, еще не отошел от напряжения последних суток.